Генерал замолчал, как бы ожидая ответа. Дверь общественному нетерпению была отперта. «Чего же проще?» — возвысила вдруг голос Юлия Михайловна, раздраженная тем, что все вдруг точно по команде обратили на нее свои взгляды. «Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека?» Слова знаменательные, простая и ясная мысль, но никому, однако, не приходившие до сих пор в голову. Слова, имевшие необыкновенные последствия. Все скандальное и сплетническое, все мелкое и анекдотическое разом отодвинуто было на задний план. Выдвигалось другое значение. Объявлялось лицо новое, в котором все ошиблись. Лицо почти с идеальной строгостью понятий. Оскорбленный насмерть студентом, то есть человеком образованным и уже не крепостным, он презирает обиду, потому что оскорбитель — бывший крепостной его человек. В обществе шум и сплетни, легкомысленное общество с презрением смотрит на человека, битого по лицу, он презирает мнение общества, не доросшего до настоящих понятий, а между тем о них толкующего. А между тем мы с вами, Иван Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях с благородным азартом, самообличение замечает один клубный старичок другому. «Да-с, Петр Михайлович, да-с», — с наслаждением поддакивает другой. «Вот и говорите про молодежь». «Тут не молодежь, Иван Александрович», — замечает подвернувшийся третий. «Тут не о молодежи вопрос, тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодежи. Вот как понимать это надо». «А нам того и надобно. Оскудели в людях».